Глава 15. Голодные игры. Адриана. Придумала, как будешь отмечать день рождения? Кого пригласишь и куда? Мне нужно заранее знать, чтобы сообщить предкам. Тараторит Дейзи, как из пулемета, словно не замечает мой отрешенный вид. И, если честно, не собиралась никак справлять совершеннолетие. Обычно я люблю дни рождения, но не в этом году. Причина прозаична. Не хочу пересекаться с Киланом в тесном пространстве. В тот момент, когда он оставил меня одну на руинах как в прямом, так и переносном смысле, я обозлилась на него сильнее во сто крат. Он украл мой первый поцелуй, не найдя другого способа помешать дальнейшему разгрому, и преспокойно ушел. Мудак! Какой же он мудак! Сначала целует Рэйчел, потом меня, потом снова ее. Наверняка отправился передавать эстафетную палочку своей драгоценной приживалке перед тем, как приступить к уборке в спальне. Об этом говорила возня за стенкой, шорканье и периодические глухие удары, не дающие мне покоя половину бессонной ночи. А на следующий день я только уверилась в том, когда Лили с довольным видом заявила, что Киллан затеял у себя апгрейд. Якобы он собственноручно ободрал стены от панелей и разобрал мебель. Ха! Забыл упомянуть, кто ему помог. Сукин сын. А сейчас? Уже 5 дней он живет у Доминика, пока в его комнате делает ремонт нанятая бригада. Но даже после его завершения пусть больше не ждет от меня наведения порядка. Все обязательства по пари считаю расторгнутыми в одностороннем порядке. Пусть только попробует наказать, как он выразился в клубе. Мысли о том, что Кроу запорол гонку ради моего спасения, тоже отбрасываю прочь. У него всегда и во всем есть личный интерес. Если бы со мной что-то случилось, об этом шоу прознали бы родители. Да и не только. Представляю, какую шумиху подняли бы в прессе. Сын будущего члена Конгресса замечен в нелегальных шоу. Что дальше? Наркоторговля? Адри! Кроу так застрял в моих раздумьях, что я и забыла ответить на вопрос Дейзи. До него почти целый месяц. Буркую я, подойдя к огромному экрану с обновленным расписанием. Сначала нужно пережить день студентов. Ой, не говори. Будем шутами на улицах города. Хотя, по идее, это нас надо развлекать. Наш же день. Руководство университета придумало забавный проект для третьего курса. Автоматический зачет по любому предмету на выбор за участие в развлекательной рекламной акции. На нас будут аниматорские костюмы с эмблемой университета. И мы должны будем агитировать проходящих мимо детей и их родителей, вещая о престижности высшего образования. И это полбеды. На нас будут висеть коробки для пожертвований, и собранные средства нужно будет в День Благодарения передать базилике непорочного зачатия Девы Марии. Команда, собравшая больше всего денег, не только автоматом получит зачет, но и будет освобождена от финальных экзаменов будущей зимой. Как ни странно, заявки подали очень многие. Проще пересчитать тех, кто не подал. Еще бы, в костюмах твоего лица никто не увидит. Почему бы не попозориться несколько часов ради благого дела и получения зачета? К примеру, по психологии, дипломатии и переговоров. Как раз сейчас у нас и будет класс по этому предмету. Вероятно, я бы с удовольствием его посещала, если бы не старикан-профессор, который меня не взлюбил с первого взгляда на пирсинг в нижней губе. «Адриана!» Не дойдя до аудитории, слышу за спиной отклик Томаса. У смехотерапии Николь появился побочный эффект. Всякий раз, когда я смотрю на парня, начинаю хихикать, а он, скорее всего, считает, что я так заигрываю. Время еще есть, поэтому тяну Тома за руку в сторону подоконника, чтобы поболтать. Все-таки мы с ним вроде как встречаемся. А если учесть, что в обозримом будущем я останусь на нуле, не могу себе позволить раскидываться парнями направо и налево. Он берет меня за обе ладони и начинает растирать костяшки пальцев. Пристально слежу за этим проявлением нежности, понимая, что ничегошеньки не чувствую. Абсолютное равнодушие. Ни единой мурашки не проскочило, отчего злюсь на саму себя. Как дела? Взгляд побитого щенка и скромная улыбка совсем не вяжутся с массивной комплекцией местной звезды футбола. Все супер. Готовлюсь идти на эшафот. Кашусь на аудиторию, вызывая наигранный смех у Томаса. По нему видно, что он нервничает. Общаясь со мной, должно быть, не чувствует взаимности, вот и боится быть естественным, чтобы не ляпнуть лишнее. У тебя, оказывается, потрясающая улыбка. любезничает парень, обнажая ровный ряд верхних зубов. «Почему раньше ты так мало улыбалась?» «Мало? Я вообще не улыбалась. Это все из-за тебя». Заливаю ему в уши откровенную правду. Но не вру же. Действительно, причина — он. «Ого!» — сияет Том, гордо расправляя плечи. «Теперь я счастлив вдвойне. Как фотосъемка?» «Любопытствую ради беседы. Мне известны все подробности фотосессии из первых уст». «Да ничего», — отвечает с некоторым напряжением. Парень ненадолго отводит взгляд в сторону, но быстро собирается в кучу, определенно, чтобы не облажаться. Говнюк в жизни не признается, что уже дважды ходил с Николь выпить кофе. По нашей легенде, она моя бывшая одноклассница, с которой мы почти не общаемся. Просто я откликнулась на ее просьбу в соцсети и помогла найти идеальную модель. Мы бы и дальше продолжили ворковать ни о чем, если бы я не уловила краем глаза темное пятно, приближающееся в нашу сторону. Всегда чувствую его появление каким-то внутренним оком. Стоит Киону показаться поблизости, все встроенные в меня радары начинают громко пищать, достоверно указывая на причину их срабатывания. Кроу, одетый во все черное, выглядит как истинный демон, источающий греховную ауру. Небрежно уложенные волосы, все тот же убийственный взгляд из-под лобья, уверенная походка. Прошедшие дни мы с ним не пересекались, поскольку я специально приходила раньше, чтобы занять место в первом ряду и уткнуться в тетрадь. Кроу предпочитает по-королевски выседать на задах, поэтому избегать его получилось довольно успешно. Он подходит к аудитории в сопровождении вертихвостки Рэйчел, рядом с которой шествует ее брат, буравящий нас с Томасом насмешливым взглядом. Киллан был подозрительно быстро прощен за кулак, впечатанный в нос, на котором все еще красуется пластырь. Из их троицы на меня обращает внимание только Майлз. И я под действием спонтанного порыва рывком кидаюсь к своему ухажеру, крепко его обнимая. «Спасибо!» Восклицаю намеренно громко, чтобы это услышала вся их компашка, и вжимаюсь губами в гладко выбритую щеку. Украдкой бросаю взгляд в сторону мерзавца в черном, а он даже ухом не ведет, передвигаясь, как чертов робот. Когда Кроу скрывается в учебном помещении, отлипаю от парня, ошалевшего от моего нападения. «За что?» «Что?» Переспрашиваю отстраненно, разглаживая складки на новой ярко-красной юбке за пахом. «За что спасибо?» Смеется Том. «Как за что?» Опомнившись, нацепляю кокетливую улыбку, которой мне так понравилось козырять. «За то, что пришел до занятий, чтобы увидеться. Ну пока?» «Стой! Какую точку тебе дали для промо-акции? Мы сегодня будем жребий тянуть, еще не знаю. Мне достался Лафайт-сквер», сообщает он с радостью в голосе. «Представляешь, сколько там можно собрать пожертвований? Скрещу пальцы, чтобы я попала туда же. И, махнув рукой на прощание, направляюсь в лекционный зал. Доминик, сегодня учеба закончилась раньше. Тренировки нет, настроения тоже нет. Поэтому решаю его поднять, встретив Адриану, по которой очень соскучился. Последний раз мы с ней пересекались после той злополучной гонки, но не обмолвились и пары слов. Не до этого было. Я был шокирован, отчасти напуган и зол одновременно, когда увидел в бинокль тот замес. Сначала все это относилось к Киллу, которого я был готов добить прямо там. Вот знал, что рано или поздно что-то произойдет. Когда ходишь по краю, будь готов сорваться вниз. Но я и предположить не мог, что в этом беспределе участвовал еще и Адри. Как бы я объяснял Максу и Лиле, если бы с их детьми что-то случилось? Как бы жил дальше без них, черт возьми? В тот момент я осознал особенно сильно, насколько мне дороги эти двое. Они тоже моя семья, без всякого преувеличения. Сегодня солнечно, но все равно по-ноябрьски холодно, и на улице мне хочется проводить все меньше времени. Никак не адаптируюсь к местному климату, поэтому вместо прогулки предпочел бы теплую кафешку. Засекаю Адриану, когда она подходит к центральным воротам вместе с Томасом Стоуном. Как же задрал бесконечный трафик из разных утырков, который волочится за ней, а она, кажется, совсем не против. На ней короткое черное пальто нараспашку, из-под которого выглядывает красная юбка, приманивающая к себе не только мой взгляд. Еще немного поболтав, голубки расходятся в разные стороны. Наконец-то! иначе у меня скоро зад отмерзнет, пока они наговорятся. Я подпираю капот ее Бьюика, поэтому не остаюсь незамеченным. Удовлетворенно наблюдаю, как на лице Адри расцветает улыбка при виде меня. Она так и не сказала, когда и почему стала улыбаться. Только прислала на днях селфи с подписью. Ты просил. Я сделала. Официально заявляю. Доминик Рейвен – хреновый друг. Потому что все, что я почувствовал в то мгновение, было далеким от искренней радости. Ревность. Вот чем я был наполнен до краев. Привет. Она обвивает мою шею руками, и я тоже не остаюсь в долгу, притягивая ее к себе за поясницу. Привет. Усмехаюсь, волнистые волосы, пахнущие апельсинами. Вы расстались с Томом? С чего это? Она отстраняется и непринужденно укладывает ладони на мою грудь. Со стороны мы наверняка выглядим, как обычная пара влюбленных. Спокойно обнимаемся, тесно прижимаемся друг к другу. Но, видимо, только я один чувствую к ней что-то другое. Не похожее на те эмоции, которые пробуждали во мне другие девчонки. С ними была страсть, влечение. А с Адри все иначе. Желание заботиться о ней будто впиталось в мою кровь. Мне хочется узнавать ее, чего никогда не было с другими раньше. Хочется покрепче сжимать в руках, чтобы защитить от всех внешних угроз. Хочется. «Эй, ты чего подвис?» Хихикает она, оборвав нить моих хотелок. «Вы со Стоуном странные. Не заметил, чтобы вы хотя бы чмокались на прощание. Поэтому и предположил, что расстались». Адри смешно закатывает глаза, но удостаивает ответом. «Я никуда не спешу. Это у вас все просто. Раз, раз и на матрас. А Томас терпеливый. Молодец. Может. Я проверяю его. Не подумал об этом?» Хитро прищуриваюсь, пытаясь распознать малейший признак лжи. «Неужели этот урод пиздит?» Буквально на днях он трепался о том, что уложил Адриану уже на втором свидании. «Поехали поедим. Не хочу омрачать нашу встречу разговорами о Стоуне. Давай, я жутко голодная. Из-за жребия для дня студентов пропустила обед и теперь готова съесть слона». Смеюсь на ее круговое поглаживание по животу. Она сегодня веселая. Адри вообще сильно изменилась за последние недели. Стала более задорной. И это не может не радовать. «Слышал? В компасе готовят отличных слонов. Давай туда». Поддерживаю ее игривый настрой, предложив ближайший к универу ресторан. До места мы добираемся каждый на своей машине. Я паркуюсь первым и жду Адриану у входа, наблюдая за ее маневрами. Она терпеть не может параллельную парковку, но я не лезу. Пусть учится сама. Минут через пять входим в круглое помещение, разделенное на четыре сектора, соответствующие сторонам света. Северу, югу, западу и востоку. Необычно. Встретившая нас хостес учтиво принимает верхнюю одежду и предлагает выбрать любой свободный стол. Адриана, недолго думая, указывает на север с интерьером в белоснежных тонах, и мы сразу двигаем туда. Но сюрприз подкрался, откуда не ждали. В этом же секторе уже сидят Киллан и Рэйчел, с преувеличенным усердием изучающие карты меню. Странно. Только вчера он отключал телефон, чтобы эта девушка перестала донимать его звонками и СМС. Сдался? Адри тормозит, как только видит их, и, схватив меня за руку, шипит. «Я передумала. Идем на юг. Перестань. Давай друга спасать. Смотри, какой он кислый». Смеюсь я. «Нет», — категорично отрезает она. И словно в этот момент нас замечает Киллан. Не сказать, что он сильно обрадовался. Даже кислее стал. Если такое, в принципе, возможно. Бросив короткий взгляд на наши сцепленные ладони, он вопросительно изгибает бровь, мол, чего приперлись? Решительно шагаю к ним, почти волоча за собой упирающуюся Адри. Детский сад, ей-богу. Здорово. Мы с Киланом жмем друг другу руки, хотя виделись только утром у меня дома. Привет, Рэйч. Перевожу взгляд на девушку, которая кивает мне с вежливой улыбкой на недовольном лице. Адриана приветствием не удостаивается. Впрочем, и она с этим не торопится. «Какими судьбами?» Интересуется друг. «Забежали пообедать. Мы вам помешали?» «Да», — отвечает за них Адри. «У них свидание. Пошли за другой столик». «Вообще-то нет», — Кио отвечает персонально ей с нажимом. «Если хотите, присоединяйтесь. У нас заказ еще не приняли. А это уже мне. Я чего-то не знаю, Они снова разругались? Легонько подталкиваю насупленную подругу к столику, пока она не вздумала удрать, выставив себя в не лучшем свете. Мы садимся рядом друг с другом. Я напротив Кила. Она напротив Рэйчел. После чего мигом хватается за меню, распахивая его перед своим лицом. «Киллан, ты уверен, что твоя сестра не представляет для нас опасности?» Нисколько не стараясь сбавить громкость, спрашивает дочь сенатора. «Не уверен», — усмехается тот. «Да, Рэйчел, лучше бойся. Киллан тебе не говорил?» Адри убирает карту и, сложив руки на груди, откидывается на высокую спинку дивана. «У меня высокий болевой порог. Другими словами, я бесчувственная. Меня не пугает своя боль, а чужая тем более». Это все звучит таким устрашающим тоном, что даже я чуть было не поверил. Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Пока Кил вытягивает руку, чтобы подозвать официанта, Шилд таращится на Адриану, чуть приоткрыв рот от услышанных откровений. «Вы готовы сделать заказ?» Молоденькая улыбчивая девушка с именем Кристин на бейдже подплывает к нам с планшетом. «Стейк средней прожарки, запеченный батат и чуть позже эспрессо», перечисляет Киллан. «Мне неохота заморачиваться с выбором, поэтому прошу повторить то же самое. Я буду салат с авокадо и фасолью, и апельсиновый фреш», — отзывается Шилдс. «Вегетарианка, что ли?» «Принято. А вы, мисс?» Кристин обращается к Адриане, ковыряющейся в телефоне. «Слонов у вас нет?» — бурчит она, вызывая у меня смешок. «Что, простите?» «Да не берите в голову, это юмор у меня такой», — оживляется Адри, хихикая. «И дебильный», — негромко вставляет Шилдс. «Мне то же самое, что ему». Игнорирует ее Адри, показывая на меня пальцем. «Только вместо эспрессо капучино. И принесите, пожалуйста, нож поострее. Не стейковый, а разделочный». На этих словах в Рэйчел улетит очередной насмешливый взгляд. «Черт! Да Адриана в открытую стебется над ней. Мы с Киланом переглядываемся. И от меня не укрывается, что он тоже повеселел. Тут же мне приходит от него сообщение. Не представляешь, как меня выручил». И следом эмодзи с веревкой на шее.